Глава 4. Войско императора Священной Римской империи докатилось до Рима и проломило стены города. Разношерстные орды солдат-наемников заполнили Рим, вынудив папу Климента перебраться по переходу в крепость Святого Ангела и укрыться там пленником, в то время как немецкие, испанские и итальянские отряды грабили, жгли, опустошали Рим, уничтожая священные произведения искусства, разбивая в куски алтари, мраморные изваяния Девы Марии, пророков, святых, отливая из бронзовых статуй пушки, добывая из цветных стекол свинец, разводя на мраморных ватиканских полах костры, выкалывая глаза на портретах. Статую папы Климента вытащили на улицу и разбили. Что там творится с моим оплакиванием? С плафоном Систины, — стонал Микеланджело. Уцелела ли моя мастерская, Моисей и два раба? Или от них остались одни осколки? Спина пришел уже поздно ночью. Весь день он провел на шумных сборищах и собраниях, то во дворце Медичи, то в Синьории. Кроме небольшого кружка закоренелых сторонников Медичи, весь город был полон решимости свергнуть их власть. Поскольку папа Климент был в Риме как бы под арестом, Флоренция могла вновь объявить себя республикой. И Полито, Алессандро и кардинала Кортуны было решено выпустить из города с миром. «Теперь, — раздумчиво заключил Спина, — будет положен конец правлению Медичи на долгие времена». Микеланджело несколько минут не произносил ни слова. «А новая сакристия?» Спина опустил голову. «Ее закроют». «Медичи надо мной как кара!» — вскричал Микеланджело, не сдержав своей муки. Сколько уж лет я работаю на Льва и Климента, а посмотреть, что у меня сделано. 6 в черне обработанных блоков, незаконченный интерьер часовни. Климент сейчас в плену, и Ровери напустится на меня снова. Он тяжело опустился на скамью. «Я буду рекомендовать тебя на службу республики», — мягко сказал Спина. Теперь, после нашей победы, мы можем убедить сеньорию, что часовня посвящена памяти Лоренцо Великолепного, а его чтут все тосканцы, и тогда мы добьемся разрешения отпереть часовню и вновь начать в ней работу. Микеланджело оставил дом на площади Сан-Лоренцо со всеми сделанными там рисунками и глиняными моделями, засел в мастерской на Виа Моцца и отдался работе над едва начатым блоком Победы, который входил в его первоначальный замысел гробницы Юлия. Победа возникла у него в образе прекрасного, стройного, как древний грек, юноши, хотя и не столь мускулистого, как прежние его мраморные изваяния. Руки Микеланджело энергично работали, его резцы вгрызались в податливый камень, но скоро он почувствовал, что в мыслях у него нет того лада и собранности, какие требуются для работы. Вот он высекает победу. Победу над кем? Над чем? Если он не знает, кто победитель, как он может сказать, кто побежденный? Под ногами у победителя он изваял лицо и голову побежденного, старого, раздавленного бедой человека, самого себя. Так он, наверное, будет выглядеть лет через 10 или 20 с длинной седой бородой. Что же сокрушило его? Годы? Неужто победитель — это юность, ибо только в юности человек способен вообразить, будто можно стать победителем? Во всех чертах побежденного чувствовался жизненный опыт и мудрость, и страдания. И все же он был попираем, оказавшись у ног юноши. Не так ли во все века попираются мудрость и опыт? Не сокрушает ли их время, олицетворенное в юности? За стенами его мастерской во Флоренции восторжествовала республика. Гонфалоньером был избран Никколо Капони, правивший в традициях Содерини. Для защиты республики город принял революционный план Макиавелли — создать ополчение, призвав в него специально обученных и вооруженных горожан, дать им все необходимое, чтобы отразить неприятеля. Наряду с сеньорией Флоренцией правил Совет 80, в котором были представлены старинные роды. Торговля процветала, город благоденствовал, народ был счастлив, вновь обретя свободу. Мало кто задумывался над тем, что происходит с папой Климентом, все еще сидевшим в заточении в замке Святого Ангела, который защищали немногие его приспешники, в том числе Бенвенуто Челлини, молодой скульптор, отказавшийся идти в ученики к Ториджани. Но Микеланджело был жизненно заинтересован в судьбе папы Климента. Целых 4 года любовной работы отдал он часовне Медичи. Теперь она была заперта и опечатана, и в ней стояли 4 частично законченных блока, с которыми Микеланджело связывал все свое будущее. Он пристально следил за участью узника замка Святого Ангела. Папа Климент подвергался опасности с 2 сторон. Католическая церковь распадалась в это время на церкви национальные. Власть Рима постепенно слабела. Дело было не только в том, что в значительной части Европы восторжествовали лютеране. Английский кардинал Уолси предложил созвать во Флоренции совет независимых кардиналов и положить основы нового управления церковью. Итальянские кардиналы собрались в Парме и хотели установить свою собственную иерархию, а французские кардиналы уже самостоятельно назначали папских викариев. Немецкие и испанские отряды Карла, стоявшие в Риме, все еще бесчинствовали, грабили, крушили, требуя за свой уход большой выкуп. Сидя в замке Святого Ангела, Климент пытался собрать требуемые деньги и был вынужден выдать в руки врага несколько заложников. Якопо Сальвиати с позором протащили по улицам и едва не повесили. Время шло. Каждый месяц приносил новые события. Всюду желали переустройств, старались поставить нового папу или учредить совет, жаждали решительной реформы. В конце 1527 года в делах наступил крутой поворот. Моровая язва скосила в войсках императора Священной Римской империи каждого 10-го человека. Немецкие солдаты ненавидели Рим и страстно мечтали о возвращении на родину. Для борьбы со Священной Римской империей в Италию вторглась французская армия. Климент дал обязательство выплатить захватчикам в 3-месячный срок 300 тысяч дукатов. Испанские отряды отошли от замка Святого Ангела, и после 7 месяцев заточения папа Климент, переодетый купцом, бежал из Рима в Орвиету. Микеланджело тотчас получил от него весть. Продолжает ли он трудиться на папу? Не оставил ли он своего плана украсить новую сакристию скульптурой? Если Микеланджело будет по-прежнему работать, то папа Климент перешлет с нарочным имеющиеся у него 500 дукатов для того, чтобы Микеланджело мог оплатить свои неотложные расходы. Микеланджело был глубоко тронут. Ведь, оказавшись в столь тяжелом положении, без денег, без помощников и сторонников, не видя прямой возможности вновь овладеть властью, папа согрел его своим участием, проявил к нему доверие, как будто Микеланджело был членом его семьи. «Я не могу брать деньги у Джулио», — говорил Микеланджело Спине, когда они обсуждали свои дела на Виамоц. «Но разве мне нельзя хоть немного поработать в часовне? Я бы ходил туда тайком по ночам. Ведь это не принесет вреда Флоренции. Потерпи. Выжди хотя бы год или 2. Совет 80 очень обеспокоен. Он не знает, что предпримет против нас папа Климент. Если ты начнешь работать в капелле, совет будет считать это изменой. С наступлением теплой погоды чума ворвалась и во Флоренцию. У тех, кто заболевал, ужасно ломило голову, ныли поясница, руки и ноги, их мучил жар, скоро начиналась рвота, на третий день больной погибал. Если человек умирал на улице, к трупу его не прикасались. Родственники тех, кого смерть настигала дома, сразу же покидали жилище. Флорентинцы гибли тысячами. Город напоминал огромную покойницкую. Буонаротто позвал Микеланджело домой на Виа Гибеллино. «Микеланджело, я боюсь за Бартоломею и детей. Можно нам переехать в наш дом в Сеттиньяно? Там мы были бы в безопасности. Но, разумеется, можно. Возьми с собой и отца. Я не поеду», — заявил Лодовико. «Когда человеку под 80, имеет он право умереть в собственной постели». Рок поджидал Буонаротто в Сеттиньяно, в той самой комнате, где он родился. Когда Микеланджело примчался туда, Буонаротто лежал уже в бреду, язык у него распух и был покрыт сухим желтоватым налетом. За день до того Джован Симоне увез жену и детей Буонаротто в другое место. Слуги и работавшие при доме крестьяне разбежались. Микеланджело пододвинул к кровати брата кресло и глядел на него, дивясь в душе, как они с Буонаротто до сих пор еще похожи друг на друга. При виде брата в глазах Буонаротто зажглась тревога. — Микеланджело, сейчас же уходи, тут чума! Микеланджело вытер запекшиеся губы брата влажной тряпкой, тихо сказал, — Я тебя не брошу. Ты один из всей нашей семьи по-настоящему любил меня. Я всегда тебя любил, но я был тебе в тягость, прости меня. Мне нечего тебе прощать, Буонаротто. Если бы ты был со мной рядом все эти годы, мне было бы гораздо легче. Напрягая последние силы, Буонаротто улыбнулся. — Микеланджело, ты был всегда хорошим. На закате Буонаротто стал отходить. Обхватив его левой рукой, Микеланджело положил голову брата себе на грудь. Буонаротто пришел в сознание только однажды, увидел перед глазами лицо Микеланджело. Врезанные мукой морщины на лбу разгладились, по лицу разлилось умиротворение. Через несколько минут он скончался. Завернув тело брата в одеяло, Микеланджело отнес его на кладбище за церковью. Гробов при церкви не было, не было и могильщиков. Он выкопал могилу, положил в нее Буонаротто, позвал священника, постоял молча, пока тот обрызгал покойного святой водой и благословил, затем стал кидать лопатой в могилу землю и засыпал ее доверху. Он вернулся на Виамоцца, сжег во дворе свою одежду и тщательно вымылся, налив в деревянный ушат такой горячей воды, какую только мог выдержать. Он не знал, поможет ли это против чумы, и не очень об этом заботился. Скоро ему дали знать, что Симоне, его старший племянник, тоже заразился чумой и умер. Микеланджело думал, может быть, и хорошо, что Буонаротто скончался первым и не узнает об этом. Если он уже заразился сам, то, чтобы привести свои дела в порядок, у него оставались в запасе считанные часы. Микеланджело спешно составил документ, по которому жене Буонаротто возвращалось все ее приданое. Она была еще достаточно молода, чтобы вновь выйти замуж, и это имущество могло ей понадобиться. Он позаботился о том, чтобы Чекка, его 11-летняя племянница, была помещена в женский монастырь Больдроне и завещал на ее содержание в монастыре доходы от двух своих усадеб. Он выделил средства и на воспитание своих племянников Леонардо и маленького Буонароттино. Когда в запертую дверь мастерской постучался Граначчи, Микеланджело крикнул, Уходи отсюда сейчас же, я похоронил брата. Наверняка я заразный. Перестань дурить. Ты чересчур сварлив, чтобы свалиться так просто. Отворяй двери, я принес бутылку кьянте. Мы будем отвращать злых духов. Гранач, иди домой и выпей эту бутылку без меня. Я не хочу быть причиной твоей смерти. Может, если мы останемся в живых, ты еще напишешь хотя бы одну хорошую картину. — Этим меня не прельстишь, — рассмеялся Гранач. — Ну, ладно. Если ты будешь завтра утром жив, приходи кончать свою половину бутылки. Чума отступила. Люди стали понемногу съезжаться обратно в город, покидая свои убежища в окрестных холмах. Вновь открывались лавки. Синьория тоже вернулась в город. На одном из первых заседаний она решила поручить Микеланджело Буонаротти изваять Геракла, того самого Геракла, о котором 20 лет назад говорил с Микеланджело Содерини. Блок, привезенный для Банденелли и в черне обтесанный им, передавался теперь Микеланджело. И снова в дело вмешался папа Климент. Заключив союз с императором Священной Римской империи и вернувшись в Ватикан, он восстановил свою власть над предавшими его итальянскими, французскими, английскими кардиналами, сформировал армию, составленную из отрядов герцога Урбинского, отрядов колонны, испанских войск. Он направил эту армию против независимой Флоренции, желая уничтожить республику, наказать врагов Медичи и восстановить власть своего семейства в городе. Как оказалось, Спина недооценивал папу Климента и Медичи. Микеланджело вызвали в Синьорию. Окруженный членами совета Гонфалоньер Каппони сидел за тем самым столом, за которым некогда сидел Содерини. «Поскольку ты скульптор, Буонаротти, — стремительно, без обиняков, начал Каппони, — мы считаем, что ты можешь стать также и инженером по оборонительным сооружениям. Нам нужны стены, которые не одолеет и не пробьет никакой враг. И поскольку стены строятся из камня, а твое дело — камень...» У Микеланджело перехватило дыхание. Теперь его и впрямь вовлекают в свои действия обе воюющие стороны. «Займись как следует южной линией города. С севера мы неприступны. Докладывай нам обо всем, что тебе покажется важным, не теряя ни минуты, докладывай». Микеланджело объехал и осмотрел несколько верст стены, начиная от холма, где стояла церковь Сан-Миниато. Виясь, как змея, стена шла с востока на запад, а затем поворачивала прямо к реке Арно. И сама стена, и оборонительные башни оказались в довольно скверном состоянии. Помимо того, вдоль стен надо было еще вырыть рвы и траншеи, чтобы затруднить неприятелю подступы к городу. Камень на стенах местами обвалился, кладка из плохого кирпича выщербилась для того, чтобы стрелять из пушек на дальние расстояния. Надо было возводить более высокие, чем обычно, башни. Узлом обороны явно должна была стать колокольня церкви Сан-Миниато. С этой высокой позиции можно было обороняться, господствуя над большей частью территории, по которой пойдут на приступ силы врага. Явившись в Синьорию, Микеланджело объяснил Гонфалоньеру Каппони, сколько требуется собрать каменотесов, кирпичников, возчиков, землекопов, чернорабочих и каким образом придется чинить и укреплять стены. Гонфалоньер нетерпеливо заметил: «Только не трогай Сан-Миниато. Укреплять эту церковь нет необходимости. Напротив, ваша милость, ее следует укрепить в первую очередь. Если посмотреть на дело с точки зрения неприятеля, то ему нет нужды ломиться прямо сквозь стены. Враг должен будет наступать на нас с фланга именно там, к востоку от холма Сан-Миниато». Микеланджело удалось доказать, что план его был лучшим из возможных. Теперь он заставил работать всех, кого только мог. Граначчи, общество Горшка, каменотесов собора.